Глава 54. Андрей. Он вовсе не думал лететь к экватору. Вообще никуда не собирался лететь. Отпуск всего 20 дней, и за них надо было успеть переделать все накопившиеся дела. Но та ночь у нее дома, ее пахнущее резедой тело, солнечное утро в комнате, как из картины, изменили его планы. Андрей захотел побыть подольше с Ирой. Засыпать и просыпаться рядом с нею. Ее реакция на появление Ляджиной на Пулковской парковке удивила Морозова. Ирина ее видела, не могла не видеть. Но ни во время их разговора с Дашей, ни после не сказала ничего. Любая другая девушка устроила бы скандал, язвила бы, отпуская нелестные эпитеты в адрес соперницы. Дашка выглядела глупо и нелепо в очередной своей попытке возобновить роман. Только ленивый не посмеялся бы над ней. Очень приятно чувствовать свое превосходство, и мало кто смог бы удержаться. Ира вела себя так, словно нет никакой Даши, и никогда не было. Благородство? Великодушие? Чувство собственного достоинства? Пожалуй, все вместе. На Мальдивах Морозов раньше никогда не был. Ни одна авиакомпания, в которой довелось ему работать, туда не летала. Деньги у него на такое путешествие имелись, но Андрей не стремился объездить весь мир. Поездок ему и так хватало. Морозов думал, что через 3 дня на одном месте ему станет скучно. Все обошел, посмотрел. Что еще делать? Лежать на пляже он не любитель. С Ирой ни разу не стало скучно. Она не придумывала активности и развлечения. Они были не нужны. С ней можно было говорить, вместе молчать, гулять. Смотреть на океан, и это не надоедало. В один из вечеров они сидели на пирсе и пили вино в декорациях заката. Ветер играл ее волосами, они вуалью ложились на лицо. Ира их постоянно поправляла, потом решила собрать резинкой. Резинка упала, и, подхваченная ветром, покатилась к краю пирса. «Прости», — сказала она, задев Андрея рукой, а Лычева бросилась догонять резинку. «Прости, мальчик», — тихо сказал Андрей. Память вернула его в детство. Девочка в желтом купальнике отжимает мокрые волосы. «Мальчик?» — переспросила Ирина. «Ты была в Анапе?» «Давно. В детском лагере». «В Авроре?» — сердце его заколотилось. «Это она. Та девочка с милыми, неуловимыми чертами». «Да». «Третья смена». «Я тебя помню». «Кажется, третья. Только я тебя нет. Мы ждали размещения. Я сидел на чемодане, а ты стояла рядом. Задевала меня рукой и говорила, как сейчас. Прости, мальчик». Ирина улыбнулась. Путевкой в Аврору ее наградили за отличную учебу. Это была ее первая поездка к морю, и больше всего из лагерной смены ей запомнилось, конечно, оно. По возвращении в Петербург у Морозова только и осталось времени, чтобы собраться и на следующий день уже лететь в Китай. Зеленый самолет уносил его на восток. Андрей сидел в салоне около иллюминатора и думал о благосклонности судьбы. Жизнь свела его с первой любовью, и против обыкновения встреча оказалась счастливой. Девочка без имени, которую он любил всегда, станет его женой. Ира не сказала «да», но Андрей не сомневался, что они поженятся. Ответ он увидел в ее зеленых, как море, глазах.